«Скорую помощь! Или как она тут у вас называется? Я сейчас!» Повернулся бежать на Моросейку, но воришка схватил его за рукав. «Куды, скаженный? Глянь, чего покажу!» Он засунул себе пальцы в рот, глубоко по самое запястье. Вытащил. Между большим и указательным была зажата цепочка. Потянул, и между зубов появилась золотая луковица, влажно заблестела на солнце. «Правда проглотил?» — ахнул Ластик. «Это что? Я, если надо, могу полшпаги проглотить!» — похвастался трюкач, вынув часы изо рта. Протянул пятерню. «Поручкаемся! Петух!» Когда Ластик понял, что мальчик так знакомится и что петух — это его кличка, то ответил на рукопожатие и улыбнулся. «А я Эраст. Ух ты! На кой у тебя железки во рту?» — уставился на брекеты петух. «Это чтобы зубы выпрямились». «А-а-а! Слышь, Эраст грош подаст, у тебя звон есть?» «Что?» «Ну, деньги есть. С утра не жрамши, пузо подвело». «Такому только покажи золотую монету», — подумал Ластик и помотал головой. «Беда», — вздохнул петух, садясь на корточки и обтирая мокрые часы об штанину. «Я, коли перед Атандой не пожру, внутри урчит. Жуть до чего громко. Чертяка мне за это ухи дерет. А Пал Лукич Магар еще когда отдаст?» В этой реплике Ластик не понял ничего. То есть совсем. Пользуясь тем, что воришка занят разглядыванием добычи, открыл унибук и зашептал в него. На слово «Атанда» компьютер отреагировал тремя вопросительными знаками. На Пал Лукича тоже. Только про Магар сообщил. Магар. На воровском жаргоне конца 19-го, начала 20 века — добыча. Доля в добыче. «Ты чё это шепчешь?» — подозрительно спросил петух. «Чё у тебя там в книжке? А ну покаж». Ластик перелистнул страницу, показал. «Да ничего, просто учебник. А кто это? Пал Лукич?» «Пал Лукич. Пёс легавый, что меня шмонал. Чай не за Христа ради отпускает. Я ему хабар», — петух показал на часы. «Он мне магар. Жадный только, сволочь. Мало дает». Он все не сводил глаз с учебника. «Хорошая книжка. Недраная. Слышь, Раст-Ушаст, толкнем ее, а?» «В каком смысле?» На всякий случай Ластик спрятал унибук за спину. «Ну, на толкучку снесем. Я человека знаю, он полтинник даст. Да хоть бы двугривенный. Пирогов с требухой потрескаем, кваску попьем. Я вижу, ты парень свой, хоть и гимназер». Тут Ластик и вовсе насторожился. «Я не гимназист, я реалист, а без учебника мне нельзя». Петух презрительно сплюнул. «Реалист, брюхиглист. Эх ты, жадюга кривозубый!» И вдруг щелкнул Ластика по носу. Да так больно, что в глазах потемнело. А подлый воришка выдернул из руки ошеломленного собеседника книгу и пустился на утек, обратно в сторону Моросейки. «Стой, гад! Отдай!» — закричал Ластик. Кинулся вдогонку, утирая рукавом сочащуюся из носа кровь. Внезапно петух и вправду остановился. Наверное, сообразил, что на Моросейке, скорее всего, еще стоят те двое, толстяк и чиновник. Новый скандал ему ни к чему. Обманщик вынул из кармана какой-то блестящий шарик, с размаху швырнул его себе под ноги. Полыхнула вспышка. Такая яркая, что Ластик зажмурился. А когда снова открыл глаза, увидел лишь густое облако ярко-розового дыма. Петуха не было. «Что за чудеса?» Ластик вспомнил, как городовой тогда во дворе кричал. «Ничто, а теперь под землю не провалится!» А петух и вправду взял да исчез. «Приехали. Мало того, что Эраста Петровича нет, так еще унибук пропал. Это уж совсем караул».